Представьте, однажды у всех под ногами. Представьте, однажды у всех под ногами земля превратилась в большой барабан. И те засмеялись, что строем шагали, и те испугались, что просто гуляли, услышав тот гром, что таился в ногах. Представьте, ладони у всех превратились в огромное, звонкое солнце литавр, и дружно захлопали те, что смеялись, а те, что не хлопали, те испугались, и руки обжег им холодный металл. И губы на трубы немедля сменили все те, кто хотел эти трубы иметь, и радостным хором они затрубили, а тех, кто попрятался, тех находили и в уши вливали ревущую медь. Но время настанет, и трубы охрипнут, и руки устанут, по швам упадут, и вы удивленно услышите скрипку, что брошена нынче в забытом саду.